Глава 9. Ну, как в романе. Тело красавчика пахло чем-то свежим, словно он только что вышел из душа или провел время на южном ветре. Находясь у него на руках, я почувствовала, как сердце забилось быстрее, а лицо заливал жар, как в моих любимых книжках о приключениях и страсти. «Какое интересное утро!» – пробормотал он. Я смогла лишь кивнуть, чувствуя, что эти слова застряли в горле. Мгновение назад я невероятным образом взлетела в воздух и теперь оказалась в мужских руках. Ловкость и никакого мошенничества. Только не знала, с чьей стороны. Я никогда не отличалась особой грацией. Но это была я внутри чужого тела. «Что случилось?» Вмешался голос из-за двери, и я уловила ректорский акцент. Вернее, мяуцент, знакомый мне по нескольким предыдущим неприятным фразам. Котик все еще был в бешенстве. Красавчик, что продолжал держать меня на руках, вскинул темную бровь и вопросительно взглянул. «Я усомнилась в кошачьем здоровье ректора», – прошептала на грани слышимости. «Все же у котов отменный слух». А у волшебных, возможно, отменнее отменного. «В чем именно?» – также шепотом уточнил он. «В наличии у него паразитов, глистов». «Серьезно?» – фыркнул парень, пытаясь скрыть за маской серьезности веселье. «И это не смешно!» – возмутилась я, подергиваясь всем телом и стараясь встать на ноги. «От этого собеседования в прямом смысле зависела моя жизнь». Ворчала, сглатывая внезапно хлынувшие слезы и перебирая руками по крепкой мужской груди. И нет, я не наслаждалась этим процессом. Но тебе-то не понять. Согласен, хмыкнул он, позволяя мне встать. У вас был шанс, произнес ушастый, вальяжно выходя в коридор, не забывая недовольно подергивать шкурой и пушить хвост. Вон, повторил он. «Даже ваше благородное происхождение не исправит ситуацию, леди Элейн. Оно только усугубляет. Мне очень жаль, что граф Элейн не позаботился о вашем воспитании. Валарион, проводи леди к городскому порталу. И когда ты прекратишь расхаживать по академии полуголым?» «Когда вы отмените дисциплину, магические бои, ректор», — ответил красавчик с легким поклоном. «Издержки обучения». Кот дернул хвостом. «Я все сказал. Проводи леди к порталу. И оденься!» Фыркнул и гордо зашагал к дверям кабинета. «Ну, все так все», — выдохнул красавчик, беря меня под локоть. «Что значит все? А как же презумпция невиновности?» – спрашивал я, идя словно барашек на веревочке и поглядывая за спину. «Неужели ваш ректор такой злопамятный?» – спросила я у красавчика. «Не представляешь, какой!» – хмыкнул он, не забывая кивками здороваться с шедшими нам навстречу студентами. «Из-за него я тут уже 7-й год». «И я ничего не могу сделать?» уточнила, чувствуя, как меня накрывает волна отчаяния. «Ты? Нет». «Совсем-совсем?» «Абсолютно». «А у вас есть платное обучение?» «Для тех, кто не блещет талантами». «Ну не могут же у вас, я чуть не сказала в мире, быть все умными. А в моей прическе десятки драгоценных шпилек. Тут есть ломбарды, скупщики, торговцы». Перебирала слова в надежде услышать согласие. «К сожалению», – парень отрицательно покачал головой, сворачивая с основного широкого коридора в более узкий. «На территории Академии все строго с торговлей». «Да что же это такое? Хотелось выть, плакать, валяться на спине и дрыгать истерично ногами. А еще на руки, чтобы жалели и гладили по головке». «А портал не там!» – напомнила я уже сама, держась за горячую мужскую ладонь. «Как ни крути, этот неудачливый стриптизер – мой единственный знакомый в академии, да и в мире, не считая родственников и жениха». «Я лучше знаю, где портал», – сказал он. «Не то верно», – ответила я, растирая распухший от слез нос и осознавая, что пришло время умолять. И гордости тут не место. «Знаешь, Вал... Лидол... Валарион», — поправил он меня. «Угу. Валь, помоги мне, пожалуйста». «Например?» «Ну, сбавь шаг, у меня не такие длинные и сильные ноги». «Пытаешься льстить?» — усмехнулся он, сбавляя шаг. «Пытаюсь», — честно призналась я. И вроде получается, я позволила себе робкую улыбку. «Допустим», — он смотрел на меня с интересом. «Ну, раз у вас запрещена торговля, то обмен-то точно процветает», — предположила я. «И что ты хочешь выменять?» «Одежду и мотоцикл», — проворчала я. «Чуть-чуть времени и дорогую одежду. Можно мужскую». «И зачем тебе это?» А ведь сначала он показался мне умным. Я остановилась, развернулась к парню лицом, потрясла юбкой свадебного платья и спросила. «Как ты думаешь, откуда я сбежала?» «А ты сбежала?» – удивился он, улыбаясь красивыми губами и демонстрируя ровные зубы с чуть крупноватыми клыками. «Угу». «Но ничего же не случится, если ты отведешь меня к порталу чуть позже. Вечером или ночью. Меня там ждут, понимаешь?» Мне даже не нужно было изображать вселенскую скорбь. Я была подавлена, зла и испугана по-настоящему. Там поджидает злой дядюшка, что опять применит ко мне свои фокусы, и я радостно пойду к алтарю с тем убогеньким. «А как же отец?» – уточнил Валарион. «Ректор говорил, что у тебя есть отец». «Вот хороший вопрос, Валька. Хороший. Он идет на поводу своего брата. Я выбрала максимально нейтральную формулировку к фразе «Да хрен его знает». Ну, красавчик отступил на несколько шагов, окидывая меня въедливым взглядом, сложив на груди руки и словно специально демонстрируя прекрасную физическую форму. «Ну, пожалуйста», — произнесла я умоляюще, — «пожалуйста, пожалуйста, хочешь?» Я вытащила первую попавшуюся шпильку из волос с красным камнем. «Надеюсь, и в этом мире студенты не прочь подзаработать». «Две». «Хорошо», — обрадовалась я, а после уточнила. «Ты мне дашь одежду и...» «Отведу к порталу позже». «Согласна. Одну сейчас, вторую потом». «Договорились». Парень забрал у меня шпильку и положил в задний карман обтягивающих брюк. «Идем, нам вон в то крыло». Он указал в окно на соседнее здание.